Историческая справка. Марок оружия на Западе было много. Большая часть производилась в США. Некоторые привозили из-за границы. Для многих людей с Запада любая винтовка была винчестером, любой револьвер – кольтом. Обе марки были так распространены, что соответствующие виды оружия стали именовать их названием. Точно так же в наши дни для многих любой фотоаппарат – это кодек. Оружие пользовалось большим спросом, и поэтому свои производства стали открывать многие фабриканты. Некоторые просуществовали несколько лет, некоторые лишь несколько месяцев. Производились пистолеты и револьверы многоствольные, с двумя барабанами, со встроенными ножами, с кастетами. Совсем на что хватало воображения. 12-зарядный револьвер Уэлча, упомянутый в этом рассказе, производился также в 10-зарядном варианте. Их выпуск начался зимой 1859-1860 годов. Их размеры и вес почти не разнились от револьверов того времени и, на первый взгляд, ничем не отличались. Среди наиболее используемых на Западе револьверов были Ремингтон, Шарпс, Марлин и Стивенсон, а также Дрискол, Форхенд и Уэдсворт, Линсдей, Марстон, Стар и дюжины других, включая 14-зарядный, двухбарабанный Чарльз Снайдер. На границе освоенных территорий любая ошибка могла стоить жизни, поэтому не следовало ничего не принимать как данность. Рассказ третий. Ошибка может стоить жизни. Ма Редлин оторвала взгляд от плиты, на которой готовила еду. «Где Сэм? Он еще не вернулся?» Джонни вытер ладони о штаны. «Он не приедет к ужину, Ма. Он уехал». Па и Элси смотрели на него, и Джонни заметил, как собрались морщинки у глаз и возле уголков рта Па, как посуровело его лицо. Ма озабоченно взглянула на него, но, когда Па ничего не сказал, отвернулась к плите. Джонни обошел стол и уселся напротив Элси. Протянув руку за кофейником, Па посмотрел на Джонни. «Он был один? Или опять с этим никчемным балбесом Элби Боуэром?» Джонни не умел ни врать, ни пудрить мозги. «С кем-то. Я не разглядел, с кем», — неохотно ответил он. Па фыркнул и поставил чашку на стол. Джо Редлину не нравилось, что его единственный сын связался с таким типом, как Элби Боуэр. В Пенсильвании и Огайо Редлины считались порядочными, богобоязненными гражданами, а Боуэр — настоящий обормот, и черт-те знает из какой семьи. Последнее время у него завелись деньжата, и он утверждал, что выиграл их в салуне Дегнера 4 звезды. А так ли это? «Пусть только явится! Уж я с ним поговорю!» — сокрушенно воскликнул Редлин. «Я не потерплю, чтобы мой сын шатался с компанией из 4 звезд. Шайка воров, вот они кто». Добродушная Ма, миловидная полная женщина с круглым лицом и пухлыми щеками, обеспокоенно взглянула на него. «Только не повторяй этого за стенами дома, Джо Редлин. Этот Лос Дегнер — настоящий ганмен, и он с удовольствием пристрелит тебя за то, что ты отобрал у него Элси». «Я его не боюсь», — спокойно ответил Редлин. Джон не знал, что это правда. Джо Редлин не боялся Дегнера, но избегал его. В прошлом фермер, а теперь владелец небольшого ранчо, он никогда не чувствовал себя бойцом. Лос Дегнер, очень скверный, по общему мнению, человек, даже не скрывал своих порочных наклонностей. Его салон 4 звезды давно стал постоянным прибежищем крутых ребят. А сам Дегнер убил уже 2 с тех пор, как Джонни появился здесь, и избил еще с полдюжины. Джонни не имел привычки комментировать слова Редлина-старшего, но в душе он знал, что старик прав. Однажды он даже все высказал Сэму, но тот только разозлился на младшего брата. Сэму скоро исполнится 21, а Джонни лишь 17. Но родители сам оберегли сына, и он всегда жил под покровительством Па Редлина. Джонни же выполнял мужскую работу с 13 лет. Он сам себя защищал, прокладывая путь в этом жестоком мире. Джонни также знал то, о чем Элси лишь догадывалась. В В 4 звезды Сэма Редлина влекла рыжеволосая певичка Хейзел. Ходили слухи, что она женщина Дегнера, и Джонни так и сказал Сэму. Тот пришел в ярость и, развернувшись, поднял кулак. Однако что-то в глазах Джонни, не крупного, ниже среднего роста юноши, но широкоплечего и жилистого, заставило парня остановиться. И хотя Сэм потом не признавался даже самому себе, он испугался. Как и Элси, Джонни случайно попал на ранчо полоска Пи. Полуживой, с воспалением легких, он подъехал к дверям дома на своем вороном жеребце и, благодаря гостеприимству Редлинов, получил постель и лучший уход, о каком только можно мечтать на границе освоенных территорий. А когда поправился, то, чтобы рассчитаться, начал на них работать. Затем остался на весенний сбор скота за месячное жалование в $40. О себе он не рассказывал, а они и не спрашивали. Копна его каштановых волос вечно нуждалась в стрижке, а в зеленых глазах светилось добродушие. Двигался он с обманчивой медлительностью, однако в любой работе был спорым помощником с умелыми руками. Джонни не требовалось растолковывать, что надо делать. Еще до того, как окончательно поправился и сел в седло, он починил повозку, вычистил и укрепил берега ручья, поставил новые дверные петли и обиходил все оружие в доме. «Завтра мы получим деньги с Уолтерса», — неожиданно сообщил Редлин. «Потом я сделаю взнос за ранчо Спрейга и посажу туда Сэма. Когда ему будет о чем позаботиться, он возьмется за ум и примется за работу». Джонни молча смотрел в тарелку, вдруг потеряв аппетит. Он знал, что это означало. Джо Редлин давно хотел женить сына на Элси и поселить их на отдельном ранчо. Джонни поднял глаза, взглянул на Элси, и горло у него перехватило. Серые глаза встретились с его взглядом, задержались на мгновение, что-то выискивая, и ушли в сторону. Джонни смотрел, как в ее пепельно-белокурых волосах играет желтый свет лампы, придавая им оттенок антикварного золота. Он отодвинулся от стола, извинился и вышел на залитый лунным светом двор. Он жил в закутке, который соорудил в углу амбара. Редлины поначалу возражали, пытались уговорить его ночевать в доме. Но он не мог находиться рядом с Элси и, к тому же, как всякий одинокий человек, нуждался в уединении. Каморка имела еще одно преимущество. Конь постоянно находился под рукой, а Джонни не знал, в какой момент он может опять ему понадобиться. Вороной жеребец и новый винчестер 44-го калибра — вот и все состояние, с которым он прибыл к Редлинам. Однако прежде чем спуститься с ранчо, Джо спрятал оба револьвера и приличную одежду в пещере в горах, захватив с собой для безопасности лишь винтовку. Несмотря на болезнь, он несколько часов наблюдал за домом и только потом подъехал к дверям. Осторожность не мешала. Здесь могли оказаться люди, которые его знали. Позже, обосновавшись в своем закутке, он вернулся к тайнику и все, что оставил там, привез на ранчо. Тем не менее, никто не видел его с оружейным поясом, и, если повезет, не увидит. Жеребец повернул голову и ткнулся ему в плечо, кося круглыми глазами. Джонни зашел в денник и положил руку на шею Воронова. «Еще немного, малыш, и мы тронемся в путь. А пока подожди». Существовала еще одна причина, по которой ему следовало уезжать. Сэм рассказал, что в городе появился Флитч, друг Карда Уэллса, которого Джонни убил в Пикачо, и один из тех, кто присутствовал при поединке на Аджайле, а за год до этого в Симароне стал свидетелем того, как он, тогда 15-летний мальчишка, рассчитался с бандитами, застрелившими его отца и укравшими все его имущество. Джонни отправил на тот свет двоих, а третьего надолго уложил на больничную койку. Следующим утром, когда Сэм уехал за деньгами, он уже трудился на пастбище. Па Редлин и Элси наткнулись на него случайно, когда Джонни клеймил годовалого бычка. Па помахал ему и поехал дальше, но Элси, сидя на лошади, осталась посмотреть, как он работает. «Ты хороший ковбой, Джонни», — сказала она, когда освободившийся бычок, задрав хвост, умчался от них. «Тебе надо обзаводиться собственным ранчо». «Это то, чего мне хочется больше всего на свете», — признался он. «Но вряд ли оно у меня будет». «Будет, если очень захочешь. «Тебя смущает твое прошлое?» Он кинул на нее быстрый взгляд. «Что тебе обо мне известно?» «Ничего, Джонни, кроме того, что ты сам рассказывал. Но однажды я пришла в курятник за яйцами, а ты сидел без рубашки. Я нечаянно увидела твои шрамы от пуль. Я их знаю. Мой отец тоже имел их. А ты нам ничего о них не говорил. Значит, есть кое-что, о чем у тебя нет желания болтать языком». «Наверное, ты права», — он затянул подпругу. «Хотя рассказывать, в общем-то, нечего. Я приехал на Запад вместе с папой. Он страдал чахоткой. После того, как мы покинули Индепенденс, я сам правил фургоном. До самого Колдуэлла, а потом до Санта-Фе. На те деньги, что оставались у папы, мы купили немного скота. Но его у нас украли, а отца убили». Когда Джонни садился в седло, к ним подъехал Джо Редлин. Он повернулся и взглянул на долину. «Боюсь, это пастбище никуда не годится, Джонни», — обеспокоенно заметил он. «А скоту оно нужно. Трава — ничего, но слишком далеко до водопоя». «Можно использовать овраг», — предложил Джонни. «Я об этом уже думал. Правда, работа тяжелая, но пара человек с упряжкой лошадей может построить плотину поперек оврага. Когда пойдут дожди, тут соберется много воды. Достаточно, чтобы мы продержались почти все лето. А даже и весь год». Они направили лошадей к оврагу, и Джонни показал то, что имел в виду. «Один парень в Мобилте сделал так, и потом дважды смывал дамбу, но на третий раз она выдержала, и он весь год пользовался целым прудом». «Хорошая идея, Джонни!» Редлин изучил местность, затем кивнул. «Очень хорошая идея!» «Мы с Сэмом могли бы этим заняться», — предложил Джонни, избегая взгляда Па Редлина. Тот ничего не ответил. Но и Джонни, и Элси знали, что Сэм не слишком-то охоч до лишней работы. Хороший ковбой, сильный и ловкий, он не рвался работать и был отчаянно упрям. «Кстати», — поглядев на солнце, заволновался Па, — «ему бы пора уже вернуться». «Он может остановиться в городе?» — предположила Элси и немедленно пожалела о сказанном, потому что тут же заметила, как лицо Редлина потемнело от беспокойства. Мысль о том, что Сэм Редлин заедет в салон 4 звезды с 7000 долларов, вряд ли могла вызвать положительные эмоции. Там убивали за менее значительные суммы, гораздо менее значительные. А Сэм — излишне самоуверенный и даже самонадеянный. «Пожалуй, поеду встречу его», — решил Редлин, начавший не на шутку тревожиться. «Сэм — хороший мальчик, но он слишком на себя полагается. Думает, что везде сможет за себя постоять. Но это свора...» Его голос замер. Джонни повернулся в седле. «Могу съездить я, Па», — равнодушно произнес он. «Давно не наведывался в город. А если что-нибудь случится, помогу Сэму». Па Редлин хотел уже отказаться от такой услуги, но тут вмешалась Элси. «Пусть съездит, Па. Он и мне кое-что купит. Джонни умеет разговаривать с людьми и без проблем привезет Сэма». «Это точно», — хмуро подумал Джонни. «Посылаешь меня спасать своего парня. Тебе все равно, если меня подстрелят. Лишь бы он остался в целости и сохранности. Ну да ладно, я поеду. Но когда вернусь, сяду на Воронова, и только меня видели. Двину в Орегон. Никогда не был в Орегоне. В городе Флитч». Его губы чуть сжались. Но все равно лучше ехать ему, чем Па. Па не умел держать язык за зубами и резал правду матку в глаза. Он не скрывал своего отношения к людям. А не скрывать своего отношения к Флитчу или Лоссу Дегнеру означало влезть в перестрелку. Может, ему и удастся вытащить Сэма из города. Правда, если Сэм пьяный, да еще если с ним рядом эта рыжая певичка. «Думаешь, справишься?» — с сомнением спросил Па. «Конечно, справлюсь», — ответил Джонни. Его голос звучал излишне твердо. «И почему вы решили, что Сэм в беде? Скорее всего, я встречу его по дороге, и мы спокойненько доберемся до дому». «Но...» — неохотно согласился Па. «Ладно. Только захвати винчестер и мой шестизарядник». «Держите его при себе. Я обойдусь». Джонни повернул жеребца и направился к ранчо. Глаза его стали холодными. «Да, ему всего 17, но 4 года самостоятельной жизни на границе освоенных территорий что-нибудь дозначили». Он не хотел снова участвовать в поединках и перестрелках, хотя за ним уже числилось 6 мертвецов. не считая Каманчей и Кайова. 6. А ему всего 17. Еще немного, и его будут сравнивать с малышом Билли или Уэсом Хардином. Он вовсе не добивался репутации ганфайтера, а мечтал о клочке собственной земли, где можно пасти коров и выращивать лошадей. Хороших лошадей, каких он видел в Восточном Техасе. Не каких-нибудь ковбойских лошадок, а одних породистых. Если бы поселиться на ранчо Спрейга. Но эта земля принадлежала Сэму, или скоро будет принадлежать. Сэм женится на Элси, а ему останется только привести его домой, к ма и па. Джонни отвел Воронова к поилке и зашагал к амбару. В своей коморке он взял кое-какое снаряжение, а из тайника в углу достал револьверы. После минутного колебания выбрал один, оставив русский Смит и Вессон на месте. Ему не улыбалось въезжать в город с двумя револьверами, выглядеть как заправский убийца. Кроме того, есть надежда, что Флинч не узнает его, повзрослевшего, и всего лишь с одним револьвером. Он выезжал из ворот, когда подъехали Элси и Па. Девушка посмотрела на него. Ее взгляд упал на револьвер в кобуре. Она побледнела, глаза расширились. «Будь осторожен, Джонни. Я по необходимости предложила Па послать тебя. Ведь ты знаешь, какой он вспыльчивый. Наверняка попал бы под пулю и подставил бы Сэма». Она говорила правду, но Джонни все равно обиделся. Он посмотрел ей в глаза. «Да, верно. Но ты же не думала о Сэме. Ты думала только о Па». Элси хотела возразить, затем ее лицо застыло. «Ты не прав, Джонни. Я думала не только о Па и о Сэме тоже. А почему нет?» «В самом деле, почему нет? Разве она не выходит за него замуж? Разве Сэм не получит ранчо Спрейга, когда они благополучно доставят деньги домой?» Он легко коснулся коня шпорами и проехал мимо нее. «Ладно, он доставит ей Сэма. Ему все равно пора делать ноги». Жеребцу нравилось бежать по тропе, и он легко оставлял за собой милю за милей. Так что преодолеть 10 миль до города ему ничего не стоило. Джонни повернул Воронова на улицу и, остановившись перед конюшней, спешился. Лошадь Сэма без седельных сумок стояла у коновязи рядом с 4 звездами. Джонни осмотрел улицу, перешел ее и двинулся по той же стороне, где находился салун. Дойдя до него, он быстро вошел. Сэм Редлин, пьяный в доску, сидел за столиком с рыжей певичкой. Седельные сумки лежали перед ним. Джонни обвел взглядом зал. Лос Дегнер и бармен разговаривали у стойки. Никто из них не обратил внимания на незнакомого парня. Но Флитч его знал. Флитч стоял у дальнего конца стойки вместе с Элби Боуэром. Никого из старой банды, орудовавшей у Джайла Ривер, Джонни больше не заметил. Оба посмотрели на него, и парень сразу почувствовал, как взгляд Флитча будто приклеился к нему. Что-то его смущало. Наверное, один единственный револьвер. Джонни подошел к столику Сэма. «Им нужно быстро убираться отсюда, пока Флитч его не вспомнил». «Привет, Сэм!» — произнес он. «Вот проезжал через город и зашел. Па велел, чтобы я помог тебе на обратном пути». Сэм угрюмо смотрел на него в упор. «Помочь мне? Ты?» — раздраженно фыркнул он. «Мне не надо помогать. Можешь передать Па, что я приеду вечером». Сэм глянул на рыжую. «Поздно вечером». «Хочешь, я отвезу домой груз?» Джонни положил руку на седельные сумки. «Оставь его в покое!» — сердито воскликнула Хейзел. «Разве ты не видишь, что он не желает, чтобы его беспокоили? Сэм может сам о себе позаботиться. Ему ни к чему в няньки всякие сопляки». «Проваливай!» — пьяно крикнул Сэм. «Поезжай домой! Я вернусь позже». «Лучше поехали сейчас, Сэм». Джонни начал волноваться, потому что Лос Дегнер направился к их столику. «Эй, ты!» — грубо окликнул его Дегнер. «Оставь этого человека в покое. Он мой друг, и я не позволю, чтобы какая-нибудь рвань приставала к моим клиентам». Джонни повернулся к нему. «Я не рвань. Я работаю на его отца. Он попросил отвезти его домой. Немедленно. Я это сделаю». Произнося эти слова, он думал не о Дегнере, а о Флитче. Ганмен стоял теперь за ним. Джонни знал, что ни Флитч, как бы хорошо не обращался тот с револьвером, ни, тем более, Элби Боуэр, не постесняются выстрелить ему в спину. «Я сказал, проваливай!» — прорычал Сэм, выпучив глаза. «Ты рвань и бродяга! Зачем только родители взяли тебя в дом?» «Вот так!» — усмехнулся Дегнер. «А теперь выметайся! Ему не нужен ни ты, ни твоя помощь!» Позади произошло какое-то движение. «Лос, оставь его мне», — произнес Флитч. «Я его хорошо знаю. Этот мальчишка — ганфайтер Джонни О'Дэй из Джайлы». Джонни медленно обернулся. Его зеленые глаза смотрели холодно и спокойно. «Привет, Флитч. До меня доходили слухи, что ты здесь». Он осторожно отодвинулся от столика, заметив удивленное выражение на лице Хейзел и неожиданно насторожившегося Дегнера. «Ты ищешь меня, Флитч?» Он обязан использовать эту возможность. Единственную и лучшую. Если начнется стрельба, он схватит сумки, кинется к двери и поскачет на ранчо. Как только деньги исчезнут, им больше не понадобится Сэм Редлин. «Да». Флитч не сводил с него глаз. Его небритое, пропитанное пылью лицо, изрезанное глубокими морщинами, потемнело от прихлынувших чувств. «Да, я ищу тебя. Ты слишком легко отделался, создал себе репутацию ганфайтера, погубив парней, которые во сто крат лучше тебя». Боуэр встал рядом с ним, но Дегнер отодвинулся в сторону. Джонни не отрывал глаз от Флитча. «Ты участвуешь?» «Лос». Дегнер пожал плечами. «С какой стати? Я не ганман с Джайлы. Это твоя проблема. Решайте ее между собой». «Ладно, Флитч», — кивнул Джонни. «Ты сам напросился. Я даю тебе шанс начать». В салоне воцарилась мертвая тишина жаркого полудня. В грязное, затянутое паутиной окно билась муха. Где-то на улице нетерпеливо стукнула копытом лошадь, вдалеке заскрипел ручной насос. Флитч, в покрытой пятнами пота рубашке с порванным рукавом, жестко смотрел на Джонни маленькими, острыми, как буравчики, глазами. Его руки молниеносно метнулись к оружию, но он лишь выхватывал револьверы, когда первая пуля Джонни пробила кисет с табаком, лежавший в нагрудном кармане рубашки. Вторая вошла рядом, а третья, четвертая и пятая откинули назад Элби Боуэра, который отступал с каждым попаданием. Но Элби все продолжал нажимать на спуск, и чтобы уложить его, понадобился шестой выстрел. Джонни постоял над ними и повернулся к Лоссу Дегнеру. Дегнер улыбался, держа в руке револьвер, из дула которого поднималась струйка дыма. Вздрогнув, О'Дэй посмотрел на Сэма Редлина. Голова того упала на седельные сумки. Из виска текла кровь. Под шум перестрелки Дегнер хладнокровно и безжалостно застрелил его в упор. Джонни поднял взгляд на Лосса Дегнера. Хозяин салуна продолжал улыбаться. «Да, он мертв. И убил его я. Так ему, дураку, и надо. Думал, нам нравилось слушать его бахвальство. Все, что нам нужно, — это деньги, и мы их получили. Мы, Хейзел и я, уже получили их». «Еще нет». Во рту у Джонни пересохло, губы слушались с трудом, сердце колотилось. Он думал о Па, Ма и Элси. «Я пока здесь». «Ты?» — засмеялся Дегнер. «С пустым револьвером? Я считал твои выстрелы. Даже Джонни О'Дэй ничего не сможет сделать с револьвером без патронов. Ты выпустил 6 пуль. 2 во Флитча. Прекрасная стрельба, кстати. И 4 в Элби, который тоже стрелял и двигался. Не такая простая мишень. Но теперь ты у меня в руках. И когда умрешь, я скажу, что Сэм приехал сюда без денег, что в него во время поединка попала шальная пуля. Как, по-твоему, нормально?» Джонни стоял лицом к нему, сжимая в руке оружие. «Неплохо», — согласился он. «Но я все еще здесь, а в револьвере остались патроны». Лицо Дегнера напряглось, но затем он расслабился. «Есть патроны? Я считал выстрелы. Брось! Не пытайся взять меня на пушку. А сейчас я убью тебя». Он поднял револьвер, и Джонни О'Дэй выстрелил. Раз, второй, третий... При каждом попадании пули Дегнер дергался, но шок от смертельных ран был ничто по сравнению с его изумлением. Он сел у стойки бара и соскользнул на пол. Джонни подошел к нему. «Ты слышишь меня? Лос!» Глаза неудачливого убийцы открылись. «Это не шестизарядник. Это 12-зарядный револьвер Уэлча 36-го калибра. Очень удобная штучка, Лос. Она доказала, что нельзя делать поспешные выводы». Хейзел во все глаза смотрела на умирающего Дегнера. «Подойди к нему, Рыжик», — спокойно заметил Джонни. «У него осталось не больше минуты». Она перевела испуганный взгляд на него, а он поднял седельные сумки и зашагал к дверям. На крыльце стоял Рассел, хозяин магазина, и еще полдюжины незнакомых Джонни горожан. «Дегнер убил Сэма Редлина», — сказал О'Дэй. «Позаботьтесь о Сэме». «Ладно». Рассел кивнул, а Джонни вскочил в седло и развернул жеребца к дому. «Он не уедет. Он не может сейчас уехать. Без Сэма Па и Ма будут очень одиноки. Кроме того, Па надо помочь с постройкой плотины». «Знаешь, малыш...» — он похлопал коня по шее. «Наверное, нам придется ненадолго задержаться». Текст читал Александр Степной.